Нарисованная мультипликационная жизнь, которая вся исчерпывается поверхностью. Бутафорские гири, этикетные чувства, вежливый мир. Его можно пощупать, но нельзя прочесть. Изобразить, но не постичь. Увидеть, но не узнать. Его тайна лежит на поверхности. Она внешняя, а не внутренняя. Но именно этот мир сумел справиться с хаосом, заставив его вещами. Он меблировал пустоту. Это его способ обжить бездну, обставив и даже украсив ее клумбами. Он усвоил и освоил трагические уроки абсурда, приспособив себя к жизни, лишенной смысла. С основанием, не доверяя опыту 20 века, он стремится продолжить 19-й, подражая его внешности, но не его внутреннему содержанию, ибо тут содержания нет вообще, одна форма. Суть этого мира — образ, а не слово. Глаз, а не язык, пророк его. Кино и телевизор вытесняют книгу, потому что ей больше нечего сказать в мире, лишенном языка. Слово рвется внутрь. Оно содержит в себе память, прошлое. Язык — это склад невостребованных смыслов, который обратился в кладбище с тех пор, как не поэт, а актер, лицедей стали героями эпохи. Извините за плоский исторический каламбур, но вспомним Рейгана. Впрочем, только актеру и место в декоративной вселенной массового общества. Причем, если тоталитарные режимы культивировали театр, то демократии ближе кино. Театральная роль — маска. В кино личина приросла к лицу. Она и есть единственная реальность. За белым экраном ничего больше нет, одна стена. Зато каждая роль уникальна, а не универсальна. Как велика пропасть между черным квадратом и Голливудом. Авангард вел нас вглубь бытия, к его умозрительному пределу, тогда как пошлая реалистическая поделка маскульта всего лишь скользит по его поверхности. Модернисты вкладывали в жизнь содержание, щедро наделяя ее смыслом. Боевик или телесериал тщится отразить реальность в самых ее поверхностных проявлениях. Но как раз этим он близок к абсурду, который создавал текст без подтекста, искусство, защищенное от интерпретации. Абсурд также условен, легковесен и бестелесен, как современные поп-звезды, променявшие свою плоть на вечную целлулоидную или эфирную жизнь. Кавкианский герой типологически близок к протеичному Майклу Джексону, который так легко меняет свой внешний облик, потому что внутреннего просто нет. Это утрированный Йозеф К., человек без свойств, чья неповторимость рождена пластической хирургией. Набоков как-то заметил, что у Грегори Замзы был выход — воспользоваться превращением и вылететь в окно на подаренных ему автором крыльях. Упустив эту возможность безмозгло порхать, он отказался от свободы. Внешнее превращение не затронуло его человеческое нутро. А вот 20 век сумел вывернуться из-под ярма смысла, используя метаморфозу себе на пользу в вывернутом наизнанку мире. Однажды я беседовал с американцем о том, кто больше всех изменил наш век. Ленин, Гитлер, Сталин. Мой собеседник пожал плечами и сказал, что в его мире единственную революцию произвели Битлз. Ведь правда, электрогитара и магнитофон — телевизоры Голливуд вышли победителями из схватки и с 19-м, и с 20-м веком. Маскульт, презревший глубину, ушел в сторону от вечного спора романтизма с классицизмом, став новой движущей силой истории. Отсюда и перестройка.